Барбара Тейлор Брэдфорд «Женщины в его жизни». Издательство «Вагриус», Москва, 1995 год. Читает Игорь Мурашко. Посвящается Бобу, человеку, который означает для меня весь мир, и без которого эта книга никогда не была бы написана. Книга — это вымысел. Ситуации и случаи в ней описаны в большей мере плод воображения автора. За исключением известных исторических лиц, все персонажи вымышлены и не имеют прототипов в реальности, но поражены фантазией, а потому любые возможные параллели, ассоциации и аналогии с живыми и уже умершими людьми, разумеется, случайны. Содержание, часть первая, Максимилиан, часть вторая, Урсула, часть третья, Теодора, часть четвертая, Анастасия, часть пятая, Камилла, часть шестая, Адриана, часть седьмая, Максимилиан. Часть первая, Максимилиан, Лондон, Нью-Йорк, 1989. О том, кто брал приступом и покорил множество крепостей, должно быть, казавшихся ему в отрочестве и юности загадочными и неприступными, словно пещерные клады Али-Бабы. О том, кто прожил много жизней. Мелвин Брэк, Ричард Бертон, «Жизнь». В тот январский четверг он вышел из внушительного вида особняка, что помещался на углу Честерфилд-Хилл и Чарльз-стрит, и мгновение помедлил в нерешительности на крыльце парадного. Прошел дождик, в воздухе стояла ледяная сырость, и вечер выдался промозглый. Обычно, не думавший о погоде, он обнаружил вдруг, что его знобит, и поднял воротник темного пальто. Погода усугубляла мрачное настроение и чувство одиночества. Давно уже где-то глубоко внутри у него поселилась печаль, почему-то ставшая сегодня острее, чем прежде. Засунув руки в карманы, он заставил себя сойти на тротуар и двинулся в направлении Беркли-сквер, шагая довольно быстро, решительным шагом по Чарльз-стрит. Спину держал прямо, голова высоко поднята. Темноволосый и кореглазый, он был высок ростом, худощав и прекрасно сложен, обладал спортивной крепостью мышц и худым, резко очерченным лицом, костистость которого смягчал, однако, ровный загар. Словом, человек этот был замечательно хорош собой. Ему стукнуло 45, и звали его Максимилиан Уэст. Он шел, недоумевая, отчего ему сегодня так тяжело дышать, чертыхаясь и сожалея о том, что согласился на эту встречу, назначенную на столь поздний час. Неожиданно для себя, это случалось нередко, он подался на уговоры своего старого школьного друга Алана Трентона, уверявшего, что присутствие Максима у него в тот вечер крайне обязательно, просто жизненно необходимо. Однако 8:45 было поздновато даже для Максима Уэста, который всегда отличался готовностью заниматься делами в любое время суток и в какой угодно день недели. Правда, нынче вечером Уэсту предстояло быть на позднем обеде в ночном клубе, что находился в двух шагах от офиса Алана. Столик был заказан на 9:30, и это несколько облегчало ситуацию.